оформление, раскадровка, прочие варианты. Теперь, когда у вас уже есть готовый сценарий, можно начать его обвешивать. Например, используя такой промпт. Предложи для этого сценария идеи сюжета, что и как отображать, фотографии, инфографику, графики или изображения, которые я могу использовать для оформления видео с учетом содержимого текста. Кроме того, предложи, какие кадры и планы выбрать. Напиши эту информацию в квадратных скобках внутри текста для каждого предложения. Кроме того, сделай примерный тайминг сцен, чтобы можно было определиться по времени для каждого этапа сценария. Укажи также дополнительные идеи по раскадровке сценария, если они у тебя есть. Поставь их отдельно после основного содержания. ИИ дал мало графики или идей для сюжетов. Опять же, ничего страшного. В этом же диалоге можно запросить детализацию любого элемента. Мне мало деталей. Не трать токены и не повторяй весь текст заново. Достаточно, если ты дашь номер тренда и по три других варианта для. Первое. Идей фотографий. Второе. Идеи видеокадров к каждому тематическому разделу. Напомню, у нас их 7. Конечно, вместо идей фото или видеокадров может быть что угодно, равно как и любое другое расширение подсказки в любую нужную сторону.